Глава 25. Рассиживаться на одном месте и наблюдать за делом рук своих Айден не стал. Быстро обыскав тела двух культистов и, не глядя, закинув их пожитки в карманное пространство кольца, он рванул прочь от места сражения. Позже посмотрит, что там ему досталось по трофеям. Сейчас важно как можно быстрее покинуть место столкновения во избежание продолжения. На фоне произошедшего нападения на лагерь секты, его сражение хоть и не выглядело таким грандиозным и впечатляющим, но привлечь внимание все равно могло. Так что, сориентировавшись, Айден рванул в прежнем темпе на север. Он решил заложить крюк, обходя по большой дуге место лагеря. Да, шансы при таком решении встретить вражеских практиков и местных монстров оставались совсем немаленькими, но куда лучше, чем если бы он шел напрямик рядом с местом боя, которое точно привлекло внимание всего центрального региона долины. На бегу он мысленно припомнил подробную карту долины, которую ему доводилось видеть в секте. Понятное дело, ничего секретного на ней отмечено не было, но вот географию, а также ключевые ориентиры, понять было можно, что уже неплохо. Несколько раз на самом краю восприятия Айдена мелькало что-то непонятное. Сильный монстр или практик, а возможно даже сразу несколько практиков. Приходилось останавливаться и замирать, пряча свою силу и духовную энергию. В этот момент он становился фактически глухим и слепым, не имея возможности чувствовать происходящее вокруг. Маленький дракончик вылез из футляра с гуцинем и летал рядом, помогая в маскировке. Жаль, что его нынешних возможностей хватало только на минимальную помощь, но хоть так. Вполне возможно, конечно, это был кто-то из практиков секты, но как-то Айдену не сильно хотелось проверять. Слишком уж высокие риски. Далекие раскаты грома от столкновений между сектой Луны и Солнца и культистами давно уже прекратились. Лишь иногда где-то в той стороне нет-нет да взрывалось что-то гулко. И проверять, кто вышел победителем в противостоянии двух фракций, у Айдена желания не было никакого. Тем более при имеющемся приказе отступать к прошлому месту стоянки. Он только надеялся, что с теми товарищами, с которыми его свела судьба работать в одной группе, все нормально. Ну, кроме Лодена. На него было плевать. Откровенно не хотелось заниматься слаживанием и притиркой с новыми людьми. Да и относился Айден к большинству из них нормально. Ученики были, в сущности, нормальными ребятами и девчатами. Все эти рассказы старших о сильнейших монстрах и конструктах в центральных регионах долины пока не подтверждались. Если не считать постоянных появлений на самой периферии восприятия каких-то неизвестных существ, Айден больше ни с чем таким опасным не сталкивался. Хотя если вспомнить, что даже в составе большого сводного отряда они встречали местную живность крайне редко, он вполне допускал, что наводнившие за последние дни эти районы практики почти полностью зачистили эти места от опасных существ. Ну или твари, спровоцированные звездопадом, разбежались, устроив те самые набеги, один из которых разорил главный лагерь храма порядка недавно. Что там могли быть за монстры, способные на такое, Айден не мог даже предположить. Спустя почти 5 часов своего не самого быстрого продвижения, Айден ощутил, что даже ему уже тяжело дается каждый пройденный шаг. Усталость навалилась с такой силой, что хотелось просто лечь на сухую хвою соснового леса, закрыть глаза и заснуть хотя бы на пару часов. Сказывалось крайне тяжелое для его выносливости столкновение с культистами и попытка оторваться от них. Приняв решение, Айден забрался на одно из деревьев и, поставив футляр с гуцинем между двумя толстыми ветками, уселся на него. Хвойный лес, конечно, не лучшее место для отдыха, но благодаря тому, что сами деревья очень высокие, ему удалось залезть на приличное расстояние от земли и, срубив несколько мешающих веток, неплохо так устроиться. Помнится, когда он жил на территории обучения и был вынужден тренироваться за пределами храма, то вот такие места ночевки неплохо помогали спрятаться от местного зверья. Хотя для безрангового воина забраться на подобную высоченную сосну было тем еще испытанием. Айден отбросил в сторону так не кстати появившиеся воспоминания и сосредоточился на текущих своих проблемах и вопросах. Он застрял в одном из самых опасных мест долины, без опыта и нормальных знаний об этой территории. Хорошей такую ситуацию назвать трудно. С другой же стороны, он вытащил из карманного пространства свиток, который ему передала Талия с указанием местоположения звезды, где пропал отец. Сверившись еще раз с ним и убедившись в правильности выводов, Айден глубоко вдохнул немного прохладный воздух. Если крюк до прошлой стоянки сделать чуть больше, слегка отклониться от первоначального маршрута, то он вполне может добраться до этой звезды. Риск? Несомненно. Но это не просто маленький шанс добраться до места пропажи отца, а настоящая возможность. Айдена нельзя было назвать самым осторожным человеком, но и на глупые риски он старался лишний раз не идти. Сейчас же? Мог ли он взять и отбросить в сторону такой шанс? Конечно, нет. В конце концов, вся центральная часть долины смертельно опасна, так что нет особой разницы, где этому риску подвергаться. А небольшое увеличение времени в пути – это то, с чем он был внутренне согласен. Одобрение, поддержка. Страж был согласен с выводами Айдена, уже зная, как ему важно узнать судьбу отца, и тут же решил поддержать его. Предупредил, что не только прикроет от следящих меток, но и может помочь в отслеживании угроз, когда тот спит. Правда, восприятие ослабленного конструкта уступало по своим возможностям Айдену, но не так уж и сильно. Парень не удержался от усмешки и поблагодарил дракончика. Воспринимать его как искусственный конструкт становилось все тяжелее. Закрыв глаза, парень сосредоточился на своих следующих действиях. Пытался просчитать варианты и возможности своих действий на случай, если встретит сильное существо или практика. Использованное им недавно касание смерти было невероятно сильным, но не являлось финальным движением гармонии меча. Что же до финального? Айден не был уверен, что, использовав его, сможет остаться в сознании. Хвост. Да он даже не был уверен в том, что сумеет при этом не навредить себе. Однако в чистой теории финальное движение – единственная способность, которой по силам сразить практика красного ранга, и если придется, Айден использует его. Выдохнув, парень уселся на футляре в позе лотоса и начал раскручивать внутри себя духовную энергию. То, что сам футляр легко выдержит, Айден был полностью уверен. В конце концов, он способен защитить гуцинь, лежащий внутри, даже от атак практиков боевых искусств. Отрешаясь от окружающего мира, Айден не забыл передать мысленную просьбу стражу, чтобы он прикрыл его, а сам же полностью сосредоточился на восстановлении. Само восстановление произошло без каких-то проблем, разве что пару раз какое-то обычное зверье пробегало где-то внизу, и все на этом. Пока восстанавливался, всеми силами терпел настойчивый зов от камня артефакта, который пытался напомнить, что готов помочь с восполнением выносливости. Но нет. Айден был уже научен горьким опытом и извлекать из пространственного кармана кольца камень не стал. Ну а восстановившись, продолжил путь. Единственный момент, который он не учел, оказался в расстоянии. Даже идя с максимально доступной скоростью, Айден понял, что не успевает добраться до нужной звезды до заката. Точнее, сам-то осколок он разглядел сильно загодя, поднявшись на верхушку одного из самых высоких деревьев. Но вот добраться до него до темноты уже не получалось. Ну и кстати, размеры самого обломка были просто колоссальными. Он возвышался над высоченными соснами на десятки метров, а его ширина не уступала замковым комплексам великих фракций. Золотой остов звезды отражал лучи от заходящего солнца и словно бы сам при этом распространял теплый свет. Удивительное и красивое зрелище, от которого даже у повидавшего многое Айдена перехватило дыхание. Почему при таких размерах все вокруг осколка не было выжжено после падения такой громадины, было Айдену совершенно непонятно. Пускай этот осколок и упал почти 8 лет назад, но лес вокруг него за такое короткое время просто не мог вырасти, особенно хвойный. А тут же... Пояснение. Гордость. Страж тут же объяснил, что перед Айденом лежит автономный модуль корабля «Улья». По сути, из таких вот модулей и состоял корабль «Улей Храма Дракона». В случае нужды каждый из них становился отдельным духовным судном. И конкретно этот осколок не упал в долину, а приземлился, отсюда и минимальные повреждения. «Значит, это часть корабля Храма Дракона, не фениксов?» Слух переспросил Айден, еще раз взглянув на огромную махину. «И это только часть корабля «Улья»?» Тогда каких размеров они должны были быть в изначальном своем виде? На это страж лишь усмехнулся, добавив, что это действительно судно драконов, и обычный улей состоял из более чем сотни таких вот осколков. Это впечатляло. «Тут ты пропал, папа», — Айден замер, еще раз всматриваясь в корпус Золотой Звезды. Обещал вернуться, но не смог. Он думал, что давно успокоился, остыл и зачерствел. Детские обиды и страхи давно позади, но, похоже, переоценил себя. Несмотря на все прошедшие годы, воспоминания о пропавшем отце разбередили старые раны. Захотелось зарычать, выругаться как можно сильнее, а лучше кого-нибудь ударить, чтобы прогнать эту появившуюся отвратительную горечь прочь из души. Вот только Айден хорошо понимал, что это не поможет. Холодный воздух немного прочистил ему голову, возвращая трезвость мыслей. Сейчас явно не до всех этих эмоций. Все потом. Сначала дело. И чтобы не забивалась голова ненужными страданиями, пора это самое дело выполнять. До звезды он добрался относительно быстро, но уже на подходе к ней практически сразу уловил хорошо различимые вспышки духовной энергии. Рядом с кораблем кто-то был, и этот кто-то сейчас сражался, используя техники совсем не зеленого ранга. Что-то куда опаснее и сильнее. Предупреждение. Уверение. Страж тут же оповестил, что, скорее всего, Айден сможет без труда взойти на осколок, не нарушив систем защиты, но вот войти в некоторые секции ему не позволит. Слишком низкий статус. Даже помощь стража тут не даст ничего. А еще он добавил, что сейчас, судя по отголоскам долетающей до Айдена духовной энергии, неизвестные сражались с автоматизированными конструктами храма дракона и получили метки врагов. Страж настоятельно рекомендовал Айдену добраться до осколка. В этом случае защита храма будет распространена и на него тоже. «Тогда поторопимся», — кивнул дракончику парень и, уже не задерживаясь и не опасаясь обнаружения, рванул вперед на полной скорости. Пока неизвестные отвлечены на противостояние с конструктами, он рассчитывал добраться до звезды. Вот только немного не рассчитал с их расторопностью и численностью. «Стоять, нарушитель! Эта звезда — собственность храма порядка! Назови себя!» Окрик застал Айдена в сотни метров от корпуса звезды. В ночных сумерках, опустившихся на лес, он даже не понял, что к нему приблизились чуть ли не вплотную. Не помогло даже его неплохое восприятие. Чуть сбоку, всего в паре десятков метров от него, застыла тройка практиков. Все в форме храма порядка, два зеленых ранга и один красный. Их явно мало волновало идущее рядом сражение. А судя по вспыхнувшему чувству опасности, все трое были крайне сильны. И если с зелеными рангами парень еще мог справиться, то вот с красным сильно вряд ли. Решимость. Страж тут же передал Айдену, чтобы тот тянул время, пока он связывается с духом-хранителем корабля. Страж умен и силен. «Прошу прощения, старший, но на этой звезде нигде не было написано, что она ваша собственность. Я оказался ослеплен своей жадностью и немедленно ухожу». «Стоять! Я сказал тебе назвать себя неизвестной! Не испытывай мое терпение!» — рявкнул мастер храма порядка. «Кто ты и к какой фракции принадлежишь?» «Вот. А ты хотел полноценную экспедицию снаряжать», сказал Хорвард Забияка, главе отделения секты Луны и Солнца, и, не удержавшись, хмыкнул. «А нужно-то было просто дождаться такой вот кутерьмы со звездами. Глянь только, как взбесились твари долины. Храм порядка накрыли, вон одной волной». «Мне кажется, центральный район долины еще никогда не был настолько пустым», согласился с ним Дамон Блистательный. «Если не воспользуемся этим, будем дураками». «Как будто звездопад — частое явление», — с раздражением ответил им глава. «Удача, что все так хорошо для нас сложилось». Они остановились перед Кадатом и Тором, который выглядел крайне уставшим и с неприятными, но не смертельными ранениями. «Докладывай, старший магистр», — махнул ему глава. «Нападение культа крови при поддержке практиков культа Темной реки. Действовали слаженно. Последние использовали свои лучшие ударные формации. Вскрыли нашу защиту за пару секунд. Чтобы дать отпор и отвлечь внимание культистов, пришлось приказать отступать ученикам секты. Воспользовавшись тем, что кровавые культисты рассредоточили свои силы, создали ударный кулак и отбросили их от лагеря, попутно выбив больше 10 красных рангов. «Пожертвовали части учеников, чтобы получить преимущество», — кивнул Хорвард. «Узнаю секту Луны и Солнца». «Потери среди них в пределах допустимого, а задача выполнена. Наши люди сейчас обыскивают прилегающие к лагерю территории, чтобы найти их и вернуть. Ну а кто успел уже отойти далеко, доберется до места нашей прошлой ночевки. Их там уже ждут». «Наших учеников, я так понимаю, вы тоже использовали в качестве отвлечения внимания?» — сухо уточнила Талина Мудрая и, не дождавшись ответа, покачала головой. От нее разлетелась такая убийственная сила, что даже когда-то Тор непроизвольно подался назад, возводя духовный барьер вокруг себя. «Успокойся, Талина», — вмешался глава отделения. Голос его при этом хоть и был тих, но мгновенно остудил гнев женщины. «С твоим учеником все в порядке. Его уже нашли, он находится в лагере». «Играешь с огнем, старший», — ответила она ему, но все же вняла просьбе, успокаиваясь. «Давайте займемся делом и выполним то, ради чего здесь собрались. Быстрее начнем, быстрее закончим». «Полностью согласен», — хлопнул в ладони Хорвард и широко улыбнулся. «У меня хорошее предчувствие по предстоящему рейду». От улыбки старика, когда Тетор и его люди, стоящие рядом с ним, едва заметно вздрогнули. «Не каждый день увидишь то, как тебе улыбается монстр в человеческом обличии».